Глава 9. Кайтен. Закончив с аппаратом для транзакции, Кайтен подошла к регистрационной стойке. Вся надбавка от Стима за лекции только что ушла на счет больницы Святого Густа. Это было лишним. Родители Киры запросто могли покрыть любые расходы на лечение дочери, да и базовую страховку Стимко никто не отменял. Но Кайтен решила игнорировать здравый смысл. И когда деньги снялись со счета, ей правда стало немного легче. «Сообщайте, пожалуйста, о любых изменениях», — попросила Кай. «Конечно!» Тощий парень с ядовито-зелеными волосами кивнул и принялся бодро тыкать пальцами в планшет, настраивая оповещения для ее профиля. Немногим сепарантам везло с работой в таком месте, как больница. Это как минимум означало, что в конкурсе на должность регистратора этот парень обошел нескольких конкурентов-пользователей, согласившись на более скромную зарплату и менее удобную систему дежурств. Кайтен мысленно себя одернула. Каждый раз, когда ей хотелось задуматься об иерархии пользователей и сепарантов, она напоминала себе, что у последних есть спонсоры. И раз гармония позаботилась о том, чтобы сгладить социальное неравенство, Кайтен уж точно переживать об этом не стоило. Были проблемы и поважнее. За тонкой стенкой палаты лежала Кира. К ней нельзя было заходить, но это пока и не имело смысла. Она спала. Ее организм боролся с последствиями губительного импульса, а помогали ему цветные жидкости из многочисленных капельниц. Кай всего раз заглянула внутрь через окошко, чтобы рассмотреть почти незнакомый без крупных очков бледный профиль и плотно сомкнутые обескровленные губы. Увиденное казалось глупым маскарадом. Кира Дан, лишь которую Кай знала, была чем угодно, но не этим увядающим цветком с пластиковыми трубками в венах. Врачи давали неплохие прогнозы. Нервная система Киры должна была скоро прийти в норму. Другой вопрос, достаточно ли будет этой нормы, чтобы она осталась в дополненности. Стабилизаторы стабилизаторами, но некоторые нейронные связи, разрушившись, уже не восстанавливаются. И ничего с этим не поделаешь. Попрощавшись с регистратором, Кайтен направилась к выходу, и вскоре серые стены с приглушенными текстурами остались позади. За ее решимостью не бросать Киру не крылось никакого благородства. Кай просто хотела спасти еще одну пошатнувшуюся часть своей жизни. Это был эгоизм, лишь по стечению обстоятельств таковым не казавшийся. Уже второй день Кайтен не появлялась в офисе Стимко. Она написала Стиму, что использует обещанные выходные для подготовки лекций прямо с понедельника, и тот, к счастью, не сказал и слова против. Кай не выдержала бы созерцания пустого кресла и разноцветных сенсорных перчаток, одиноко перекинутых через рабочую панель со стороны Киры. И все же у Кайтен неплохо получалось отвлекаться от тревог. Тема фрактальных городов занимала ее со времен обучения в университете. Даже теперь, погружаясь в не слишком жизнеспособную до недавних пор теорию, Кай оказывалась в другом мире, логичном и правильном, где все подчинялось жестким законам, а необъяснимому обязательно можно было найти объяснение. По дороге к подъемникам она заглянула в кофейню. Собираясь заказать дыневый латте, Кай вдруг почувствовала подступающую тошноту. Она взяла травяной чай. Первое, что пришло на ум, когда девушка за кассой вопросительно вскинула брови. Аромат был непривычен, зато уж точно не напоминал о Кире. Расплатившись, Кайтен прагматично заметила, что чай обошелся дешевле, чем стандартная порция кофе. Держа перед собой бумажный стаканчик, она толкнула массивную дверь свободной рукой и попыталась быстро проскользнуть в проем. Со скоростью перестаралась. Налетев на человека, появившегося точно из ниоткуда и придержавшего дверь, Кай едва не уронила стакан. Чай выплеснулся через край, обжигая ей пальцы, но большей частью оказался на чужой куртке. Ее владелец предсказуемо чертыхнулся, отшатнувшись. Кайтен в ужасе подняла взгляд, готовясь обрушить на несчастного тонну извинений. И тут ее сердце упало. «Черт возьми, Кайтен!» Алистер стащил куртку и от души встряхнул ее. Брызги, не успевшие впитаться, полетели во все стороны. Старые привычки не умирают?» Слова застряли у Кайтен в горле. Она с ужасом поняла, что протиснуться на улицу и быстро скрыться в вестибюле станции с подъемниками не удастся. Кай медленно выдохнула. Алистер Воронов был последним человеком, с которым ей хотелось столкнуться сегодня, как и в любой другой день. «Как ты?» — оценивающий взгляд скользнул по Кай. Алистер никогда не контролировал степень своей бесцеремонности. Это вполне соответствовало его характеру. Каждая черта его лица словно бросала вызов. Густые темные брови в разлет, нос с птичьей в тон фамилии горбинкой, упрямый подбородок и вздернутая верхняя губа. Светло-русые волосы были зализаны назад, а серые глаза смотрели так понимающе и насмешливо, словно видели все насквозь. Сейчас он казался Кайтен жутким. Но когда-то она считала Алистера невероятно привлекательным. Сложно сказать, что тогда сглаживало его недостатки — дополненность или влюбленность. «Замечательно», — процедила Кай, поправляя крышку на стакане. Обожженные пальцы покраснели, но сейчас было не до них. Глупость ситуации усугубляла то, что познакомились они с Алистером точно так же, столкнулись в дверях кофейни, и Латте, спешащий на учебу Кайтен, оказался у него на одежде. Тогда она дрожащими руками, бормоча извинения, достала салфетки и в каком-то трансе принялась усердно вытирать остывающий напиток на груди незнакомца, не думая о том, насколько нелепо это может выглядеть. Тот со смехом предложил Кайтен, раз уж ей так дорога чистота его рубашки, забрать ее домой и постирать. Предложение показалось слишком уж наглым. Кай разозлилась и, в свою очередь, с вызовом предложила отдать ей эту рубашку прямо сейчас на улице. Незнакомец стянул ее через голову, демонстрируя рельефный торс и мускулистые плечи. Кто-то присвистнул. Покрасневшей Кайтен оставалось только признать свое поражение, выхватить рубашку из его рук и затолкать в сумку. Алистер, чувствуя себя совершенно спокойно на виду у прохожих, сообщил, что будет ждать ее в этой же кофейне завтра в обед. Следующая встреча оказалась свиданием, переросшим в отношения, и какое-то время все было хорошо, а потом стало очень плохо. «Ты была в больнице?» За 5 лет, что они не виделись, Алистер ни капли не изменился. Он следил за ней? Или удачно предположил, что Кайтен на уровень Пирогова могла привести только больница? Он был детективом на службе гармонии, так что Кай не удивилась бы любому варианту. Но неужели он всерьез думал, что она будет с ним это обсуждать? Что она будет обсуждать с ним что-либо? Не твое дело. Кай старалась держаться с отстраненным равнодушием, но это было почти нереально, учитывая, что она оказалась зажата между Алистером и витриной кофейни. Он понимающе усмехнулся. Наверное, преступников, имевших дело с детективом Вороновым, эта фирменная усмешка сводила с ума. «Извините», — мужчина средних лет, пытающийся покинуть кофейню, появился как подарок цифровых небес. Алистер отстранился, позволяя двери полностью открыться, и, воспользовавшись моментом, Кайтен выскользнула на улицу. «Не хочешь отнести куртку в прачечную?» — донеслось ей вслед. Кай поежилась и ускорила шаг. Она надеялась, что это была их последняя встреча. Воспоминания не должны были помешать ей сосредоточиться на сегодняшнем вечере. Воронов был частью ее прошлого, которое стоило, сделав выводы, забыть. Виктор был ее будущим, и его Кайтен ждала с нетерпением. Многим гражданам цитадели так ни разу за всю жизнь не удавалось побывать на уровне Галилея. Подняться сюда можно было только с промежуточного уровня, от которого по наклонным рельсам взбирались специальные вагончики. На станции находилась подробная цветосхема районов Галилея с расписанием отправки соответствующих вагончиков. Кайтен ждали в районе, известном шикарными ресторанами и отелями, где проводила досуг элита цитадели, и останавливались дипломаты со всего мира. Она присоединилась к самой малочисленной очереди, отметив, что желающих попасть в зоологический сад, парк аттракционов и аэропорт гораздо больше. В отличие от ее направления, эти зоны были доступны для сепарантов. Выйдя уже на Галилее, Кай перевела дополненность в спящий режим. Здесь текстуры и указатели были совершенно ни к чему. И огляделась. Прежде всего, в глаза бросилось то, что на остальных уровнях в памяти не было. Настоящие живые деревья. Они обрамляли дорожку от станции до квартала с заведениями, а между ними пестрели пышные клумбы. Цветы, Кайтен не была сильна в их классификации, источали непривычный аромат, сладкий, но ненавязчивый. Считалось, что воздух на Галилее лучше, чем на закрытых уровнях, и Кай правда почувствовала какую-то особую свежесть. Ветер здесь был искусственным, как и внизу, но воспринимался почему-то иначе. Сложно оставаться объективной, когда вокруг сияет королевство стекла и металла. Второй важной диковинкой здесь было небо. Кай подняла взгляд выше пика Галилея, робко подмигивающего в опустившуюся на мир ночь. Она видела небо так редко, что даже сейчас ощутила необъяснимый восторг. Но цифровые небеса закрытых уровней были практичнее. Их никогда не заволакивал черный дым от горящих в милях к югу от стадели торфяников. Их никогда не закрывали, сводя распахнутые стеклянные лепестки в непроницаемый купол, чтобы в город не проник смог. «Кайтен!» Из нарядной толпы ожидающих у станции показался Виктор. Его волосы были красиво уложены, открывая лоб, и в первую секунду Кай, привыкшая видеть его другим, растерялась. «Привет, Вик!» — улыбнулась она, скрывая смущение. Они не виделись с пятничной ночи, поэтому произошедшее между ними начало казаться слегка нереальным. Но когда Виктор улыбнулся, коснувшись ее локтя, когда наклонился, чтобы запечатлеть на ее щеке легкий поцелуй, и когда она уловила знакомые нотки его парфюма, все встало на свои места. Хорошее настроение и праздничная одежда Виктора делали темные круги недосыпа под глазами менее заметными. «Тебе очень идет», — он восхищенно окинул взглядом ее черное платье с вырезом лодочкой и длинными рукавами. По мнению Кай, это платье меньше всего подходило для ужина в ресторане на уровне Галилея, слишком простое. Но она искренне попыталась принять комплимент. Ей стоило бы сходить на шопинг и найти что-то получше, вот только сил на это не было. Последние дни Кайтен полностью ушли на работу над лекциями, визиты к Кире и прочие попытки отвлечься от мучительного ожидания катастрофы. Виктор галантно подал ей руку и увлек вглубь квартала. «Проголодалась?» «Нет», — ответила Кай, запоздала, сообразив, что для приличия можно было ответить не так категорично. Но это было правдой. Она слишком присытилась событиями, чтобы испытывать физический голод. Кай вновь подумала о Кире, борющейся за жизнь в одиночной палате, пока она проводит вечер на Галилее. В этот момент, словно прочитав ее мысли, Вик накрыл ее пальцы своими. Мимолетный жест, и чувство вины ослабло. Кай позволила себе насладиться последним уровнем цитадели. Сгилити, из которого были выстроены местные здания, отличался от материала закрытых уровней. Гораздо светлее, совершенно нетронутой коррозией и прочими следами плохого ухода. И, конечно, Кайтен не могла без уколов зависти видеть, на какие непрактичные вещи ушли эти высококачественные чешуйки. Живописные колонны, декоративные арки с огнептицей, установки для цветов. Аккуратные бордюрчики, подчеркивающие линию между клумбами и дорожкой, возмутили Кай больше всего. На работе она ежедневно боролась за каждый десяток чешуек, то лишний, то недостающий для того, чтобы завершить модель. Последний уровень цитадели же был произведением искусства, потому что его архитектору позволяли творить. Это представлялось непостижимой роскошью. «Мы идем в Гауди?» — удивилась Кайтен, оказавшись у двустворчатых витражных дверей. Это был самый дорогой ресторан цитадели. «Да», — скромно сказал Виктор. Здание Гауди успешно имитировало модерн начала 20 века. Этими элегантными формами Кайтен восхищалась еще со времен учебы. Чешуйки сгилития ловили свет, играя невообразимым золотисто-кремовым оттенком, из-за чего текстура бросалась в глаза не сразу, и Кай казалось, будто она попала в прошлое. Внутри ресторан был столь же роскошен. Рассматривая веерные ступени и объемные узоры стен, уходящих в скругленный потолок, Кайтен не могла не думать о том, какая кропотливая работа стояла за созданием этого великолепия. Все внутри нее вопило излишество, а дышать было трудно от восхищения. Только глаз цеплялся за рисковый элемент, она тут же находила конструкцию, которая его технически уравновешивала и при этом идеально вписывалась в интерьер. Виктор не отвлекал ее, понимая этот профессиональный интерес. Пока их вели по широкой центральной лестнице, он на всякий случай придерживал Кайтен под локоть. «Твой дядя гений!» — выдохнула она, как только они оказались в огромном зале, и сопровождающий поспешил вперед, показывая дорогу к их столику. Играла старомодная спокойная музыка, люди тихо переговаривались над бокалами с вином. «Кстати, о нем!» — Виктор замялся, и Кай перевела на него недоуменный взгляд. «Я не сказал тебе, думал это слишком. В общем, мы будем ужинать не одни». И он сделал приглашающий жест в направлении уже занятого столика. «А вот и вы!» — широко улыбнулся Маркус Нэш, демонстрируя идеально ровные зубы точно с рекламного проспекта стоматологии. Он поднялся и галантно отодвинул для Кай стул. Она присела, чувствуя себя крайне неловко. Обычно с тем, чтобы занять место за столом, она прекрасно справлялась сама. Виктор их представил, но это было лишь данью вежливости. И Кай, и Нэш уже знали друг о друге. «Надеюсь, тебя не утомило ожидание, дядя». «Лучшие вещи требуют времени», — ответил Маркус, и Виктор фыркнул. «Он постоянно это говорит», — пояснил он Кайтен. «А я еще постоянно говорю, чтобы ты спал больше, но не похоже, чтобы ты хоть раз меня услышал». «Перестань», — отмахнулся Виктор. «Постоянно забываешь, что я уже взрослый». «Слышу это последние лет 15, но не понимаю, что ты хочешь этим сказать». Они одновременно хмыкнули, явно довольные друг другом, а Кайтен через эту шутливую перепалку почувствовала, какие теплые отношения связывали Виктора с его дядей. Притупившаяся за много лет боль от потери семьи вспыхнула в ее груди и исчезла, оставляя пустоту. Она скучала по вещам, которых у нее больше не будет. Кайтен принялась рассматривать разложенные по какой-то странной схеме столовые приборы. Как она найдет применение такому количеству разных вилок и ложек? Кай выровняла сдвинувшуюся вилку параллельно соседней. «Но я правда рекомендую тебе спать побольше». «Скажи это преступникам», — закатил глаза Виктор. «Пускай внесут изменения в свой график борьбы против гармонии с учетом моего сна». Покачав головой, Маркус перевел взгляд на Кайтен. Она вздрогнула, мгновенно позабыв о вилках. «Вы прекрасно выглядите, Кайтен. Очень рад, наконец, встретиться с вами». «Взаимно, сэр», — с большим энтузиазмом сказала она и, радуясь, что оцепенение отступило, добавила. «Я поклонница ваших проектов». В этот момент бесшумный официант положил перед каждым из них по тяжелому меню. Вряд ли в Гауди когда-либо ступала нога сепаранта, поэтому Кай заключила, что меню в кожаном переплете здесь нужно для поддержания богемной атмосферы. Она чувствовала себя странно. Конечно, еще на прошлой неделе Кайтен поняла, что встреча с известным архитектором — вопрос времени. Из разговора со Стимом было вполне ясно, что в ее карьере могут произойти грандиозные перемены. Но обдумать эту информацию она не успела. Наверное, поэтому Кай не могла избавиться от чувства какой-то едва уловимой, но назойливой неправильности происходящего. Ее кумир — в реальности оказался не таким, как представлялось. По крайней мере, он больше не был тем худощавым деятелем с горящим взглядом из документального фильма, который Кай смотрела в детстве. Но изменения пошли Маркусу на пользу. Элегантный синий пиджак подчеркивал цвет его глаз, блестящие от лака черные волосы были художественно уложены, легкая седина на висках придавала его образу классического благородства. В свои 50 с лишним лет Маркус был подчеркнуто строен и ухожен, а еще удивительно харизматичен. Слушать его было интересно, даже когда он затрагивал падение цен на топливо и отмену рейсов из цитадели по причине плохой погоды. Виктор изредка поддерживал особо удачные шутки дяди небольшими комментариями, явно предпочитая роль слушателя. Кайтен его прекрасно понимала. «То, что происходит внизу, это просто ужас», — сделав заказ, Маркус опять повернулся к Кай. «Я слышал, ваша подруга пострадала. Надеюсь на ее скорейшее выздоровление». «Я тоже», — она непроизвольно сжала губы. «Виктор столько времени тратит на то, чтобы поймать виновных. Когда он выбирал профессию, я попытался отговорить его от системной инженерии. В некотором роде мне хотелось воспитать его по своему подобию, как архитектора. Но теперь я могу с гордостью заявить, что вырастил для гармонии настоящего цербера. Только не подумайте, что он кусается. Вряд ли вы найдете цербера столь же воспитанного, как мой племянник». Не удержавшись, Кайтен рассмеялась. Маркус Нэш довольно улыбнулся, откидываясь на стуле. Его цель — разрядить тяжеловатую для нее атмосферу — была достигнута. Виктор кашлянул. Не слишком правдоподобно, но настойчиво. «Простите мне мою бестактность», — правильно понял племянника Маркус, неловко усмехнувшись. «Я думаю, многие родители склонны расхваливать своих детей». «А ведь Вик мне как сын с того самого дня, как его родители улетели. Это было еще при втором порядке». Кай покосилась на Виктора. Ему явно было некомфортно от того, что дядя затронул эту тему. «Моя сестра», — продолжил Маркус, — «без раздумий поспешила за своим опальным мужем, когда дело запахло жареным. Виктора они забрать не могли, но это и к лучшему». Тогда как раз произошла крупная стычка второго порядка с партией процветания. Ох и хаос здесь царил. «Дядя», — не выдержал Вик, — «давай не будем портить ужин разговорами о политике». Официант проскользнул мимо их столика еще раз, и перед Кайтен вырос бокал с пузырящейся минеральной водой. «А я все забываю, что вырастил не самого политически активного парня». Добродушно улыбнулся Маркус, подмигивая покрасневшему над своим бокалом вина Вику. «Возможно, это не так уж и плохо, что нынешняя молодежь предпочитает думать о других вещах». «Строить всегда приятнее, чем ломать», — вырвалась у Кайтен. Ей хотелось поддержать Виктора хотя бы так. «Слова настоящего архитектора», — одобрил Маркус. «Я несказанно рад тому, что мой любимый племянничек решил остепениться, и его избранницей стала не работа. Виктору повезло, что он встретил такую умницу, как вы». Неловко поерзав на стуле, Кайтен посмотрела на Виктора. Тот непрестанно посылал ей извиняющиеся взгляды. Возможно, его отношения с дядей были не настолько идеальны, как показалось на первый взгляд. «Ты нас чертовски смущаешь, дядя», — выдохнул Вик с неловким смешком. «Скажи уже, что собирался». Маркус Нэш переплел пальцы. Кайтен насчитала на них 8 крупных серебряных перстней, что показалось ей несколько чересчур. «Кайтен, конечно же, мы встретились сегодня не просто так. Я впервые узнал о ваших исследованиях на открытой лекции во Дворце Знаний, и... вы меня весьма приятно удивили». С каждым мгновением Маркус становился все серьезнее. И вот уже маска любящего дядюшки, не упускающего случая вогнать племянника в краску, окончательно сползла. Под ней обнаружился легендарный архитектор, профессионал с цепким сосредоточенным взглядом. «Ваш подход к управлению уровнями цитадели очень... новаторский, но он не лишен практического смысла. Я бы сказал, в ближайшие 3 десятилетия вопрос об автоматизации процессов возведения временных зданий станет особенно актуальным. Я планирую заняться этим в обозримом будущем. А для этого мне нужны хорошие специалисты в Spiral Tech. Такие, как вы». Она догадывалась, что это произойдет, но услышанное все равно застало ее врасплох. Шум в ушах приглушил для Кайтен собственное «Вы предлагаете мне работу?» «Да». Маркус откинулся на спинку стула, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Мне необходимо уладить кое-какие вопросы с совладельцами, но это чистая формальность. Им будет достаточно посетить парочку ваших лекций, чтобы проникнуться возможными перспективами. Поэтому я и попросил Говарда все устроить. Ему жаль с вами расставаться, но по старой дружбе со мной он не будет слишком рьяно убеждать вас остаться, если, конечно, вы не против». «Я...» Кайтен едва не поперхнулась собственными словами. Радость и шок, и страх не оправдать высокие ожидания, и решимость их оправдать — все смешалось. «Господи, конечно же, я не против!» Маркус поднял бокал. Вик тоже. Кайтен, как в полусне, коснулась своей минеральной воды где-то на периферии, досадуя, что не выбрала напиток покрепче. Она посмотрела на Виктора. Его глаза сияли. И опять перевела взгляд на Нэша. «Вы достойны большего, Кайтен, чем сооружать ярмарочные павильоны», — сказал он с улыбкой победителя. «Вас ожидает блестящее будущее». Только оказавшись на смотровой площадке за Гауди, Кайтен узнала, что район ресторанов расположен на возвышении. Отсюда был прекрасно виден зоопарк. Вдалеке мерцали огни колеса обозрения, и, конечно, при желании можно было пересчитать вершины островов, увенчанные скошенными крышами. Пик Галилея подпирал небо. Маркус Нэш позвал ее работать в Spiral Tech, самую перспективную архитектурную компанию на материке. Привыкнуть к мысли, что от мечты ее отделяет всего-то парочка лекций для Дворца Знаний, никак не удавалось. Проводив дядю, Виктор вернулся к ней. «Надеюсь, это все не было слишком внезапно?» — спросил он, опираясь на обрамлявшие площадку перила. «Я хотел предупредить тебя. Мне казалось, ты не фанатка сюрпризов». «Мне тоже так казалось», — покачала головой Кай. «Но предложение работы в Spiral Tech сломало мое восприятие. Я очень рада. Я даже не знаю, смогу ли уснуть сегодня». «Раз тебе придется работать с дядюшкой, ты должна знать одну вещь. Он очень любит задавать неудобные вопросы. Не потому, что ему интересны ответы, а просто, чтобы посмотреть реакцию. И это совершенно неизбежно, раз уж ты моя...» Вик замялся, не решаясь закончить. «В смысле, раз уж мы...» «Вместе?» — любезно помогла Кайтен, расплываясь в улыбке. Лицо Виктора просветлело. «Вместе», — кивнул он. «Что ж, я мастер выдавать самые неинтересные реакции даже на неудобные вопросы. Я не хочу сказать, что дядя бестактен или что-то вроде того. Просто я для него ребенок. Ты должна была заметить, он пока не может воспринимать меня иначе, как бы порой неудобно это ни было. Поэтому большую часть времени он просто всячески вгоняет меня в краску, но вообще он хороший человек». «А твои родители?» — начала вдруг Кайтен, вспомнив, как напрягся Вик, когда Маркус коснулся этой темы за столом. «Ты их давно видел?» «Слишком давно, чтобы скучать или о чем-то сожалеть». Губы Виктора дернулись. «Мне было от силы 6, когда начались первые стычки партии процветания со вторым порядком. Отцу, как одному из основателей партии, грозила опасность. Он решил бежать из цитадели, мать к нему присоединилась. А вот мне они такой судьбы не хотели, поэтому и оставили с дядей. Знали, что с ним я не пропаду». «Почему они не вернулись за тобой, когда второй порядок свергли?» — нахмурилась Кайтен. «Прошло слишком много времени», — Виктор пожал плечами, словно пытаясь сбросить невидимый груз. «В бегах они умудрились осесть в хорошем месте, где начали жизнь с чистого листа. Завели еще детей, кажется. Постарались забыть о цитадели и о том, сколько их друзей погубил здесь второй порядок. И получается, забыть обо мне тоже. Впрочем, когда у них появилась возможность вернуться, я сам уже был взрослым и не нуждался в них, как раньше». Виктор говорил так непринужденно, что Кейтен почти верила. Она не сомневалась, что он не держит на родителей зла. Он был слишком хорошим человеком, чтобы цепляться за детские обиды. Тем более у него был Маркус. «Тайна в обмен на тайну», — предложил Вик, внезапно оживившись. Кай вздохнула, догадавшись, к чему он клонит. «Ты хочешь узнать о моем киберглазе?» Виктор неуверенно заглянул ей в лицо. «Только если ты не против. Если в этом мире и существовал человек, которому Кай могла рассказать об этом свободно и прямо, то он стоял перед ней. Мне было 8. Моя линза дополненности сгорела прямо во время использования. Микровоспламенение от какой-то внутренней ошибки. Кай передернула от количества крови в том воспоминании. Пришлось провести некоторое время в клинике. Я быстро адаптировалась, научилась жить с искусственным глазом. Родители очень мне помогали. Я собиралась заменить имплант на более естественный после совершеннолетия, но полное отключение меня немного опередило». Она грустно улыбнулась. «Поэтому я решила оставить тот, что есть, в памяти родителях. Тем более функционально он меня полностью устраивает». «Жаль, что тебе пришлось все это пережить». Виктор смотрел на Кай сочувственно и серьезно. Он коснулся пряди ее волос, отвел в сторону, чтобы получше рассмотреть золотистую радужку, и продолжил. «Это хорошая модель. Даже несмотря на то, что сейчас их не выпускают. Такой же глаз был у моего преподавателя. Он нарадоваться на него не мог». Кайтон насмешливо подняла бровь. «Таким странным образом ты пытаешься меня утешить?» «У меня были и другие варианты», — скромно сказал Виктор, поднимая голову. Последовав его примеру, Кайтон увидела небо, целесообразность которого пару часов назад подвергала сомнениям. Оттенки глубокой синевы смешивались, создавая неповторимую палитру. Серп полумесяца то исчезал, то появлялся из-за полупрозрачных сгустков туч, а звезды, перемигивающиеся в бездонной темноте, складывались в созвездия. Когда Кайтон попыталась по памяти отыскать большую медведицу, у неба словно обнаружилась вторая глубина. Едва заметные на первый взгляд точки заполнили пространство между более яркими. Сосредоточившись, Кай с восторгом обнаружила, что дальше прячется еще одна россыпь звезд. И параллель с фрактальными городами появилась как-то сама собой. «Звезды!» — выдохнула Кайтон, не до конца уверенная, что восхищается именно этим совпадением. «Они прекрасны». «Не только они». Виктор взял ее за руку. Кай оторвала взгляд от неба, и на секунду дыхание перехватило от осознания, как он красив в лунном свете настоящих небес. «Ты сказал банальность», — пробормотала Кай, прислонившись к его груди. Она чувствовала его сердцебиение, ритмичное и спокойное. «Я имел в виду деревья. Они тоже хороши». Виктор обнял ее за талию, сцепив пальцы в замок. И искусственный водопад по дороге был вполне ничего, правда? А еще... Его голос понизился до заговорщицкого шепота, а теплое дыхание щекотно скользнуло мимо уха. Еще недалеко есть прекрасный отель с настоящими мраморными холлами и душем впечатлений в каждом номере. И завтраки у них, говорят, великолепные. Кайтон тихо рассмеялась. Потянувшись к Виктору за поцелуем, она поверила, что это состояние, когда все настолько хорошо, что мысли цепляются друг за дружку в радостном хаосе, а будущее кажется прекрасным и понятным, может длиться бесконечно. Но всплывшее на фоне звездного неба «нет» мгновенно вернуло Кай в реальность.